— сказал Клыч, приглаживая усы. «Смотри, браток», — повернулся он к Селезневу, — «от твоих указаний теперь вся история с котом зависит». Селезнев усмехнулся, ничего не ответил. Вбежал Потапыч со штативами под мышкой с неизменным своим чемоданчиком. «Меня берете?» «Ну, без тебя, как без рук», — сказал Клыч. «Разрешите Потапыча с нами, Оскар Францевич?» «Разрешаю», — Клейн пожал всем руки и вышел. «Ильин, Климов, Потапыч», — сказал, подтягиваясь и застегивая тужурку Клыч. «Полчаса на подготовку. Сбор на вокзале у транспортного отдела милиции. Я тут пока еще кое-что у старушки выясню. Ты, Климов, по приезде на вокзал возьми расписание, по которому шел поезд. Выясни все места остановок. Ильин, позвони в магазин Шварца, потолкуй о Федуленко. А лучше съезди туда сам. Даю тебе на это 15 минут сверх положенных. Все». Глава 8. Путейский рабочий орудовал рычагами, и дрезина ходко бежала по рельсам. С обеих сторон вдоль насыпи густо стояли сосны. Места были глухие, темная, тяжелая зелень бора изредка перебивалась косяками молодых берез, когда запах хвои уступал свежему запаху вешней молодой еще листвы, и птицы с майской страстностью запевали над полотном дороги. Черные подгнившие шпалы скрипели. Проржавленные рельсы гудели под колесами дрезины. Изредка пролетали будки путевых обходчиков. И опять шли леса. На редких переездах перед закрытыми шлагбаумами стояли впритык друг к другу телеги. А лошади, поднимая морды, ржали в небесную синеву. Возницы в домотканых пиджаках, поднося ладони к глазам, долго глазели вслед пролетевшей дрезине. «Начнем от Андреевского», — сказал Клыч, пытаясь закурить на ветру бешеной езды. «И пойдем обратно к городу. Климов, твое дело только смотреть. Местность, подозрительное поведение, личности. Ильин, ты расспрашиваешь. Сначала путейцев, потом всех, кто там будет по дороге встречаться. Не видали ли, не слыхали ли? Тот черт его раздери, братишки, как бы не спугнуть. Может, он где на станции и прячется». «Вы Федуленко подозреваете?» — спросил Стас. «Анкета у него такая. Кончил перед войной гимназию из чиновничьей семьи. Потом юнкерское училище, 2 года фронта. В гражданской войне принимал участие на нашей стороне. Работал в продарме Восточного фронта». «Фу, интенданты!» — хмыкнул Клыч. «Ну, хотя, конечно, разные бывали. С 20-го года безработный. В 22-м стал работать у Шварца старшим продавцом. Пьет умеренно, в карты не играет, в воровстве замечен не был. Отношения с хозяином хорошие. Состоял в профсоюзе. Человек молчаливый, скрытный, но суетливый. Всегда много ходит. Толчется на месте, как будто у него на душе беспокойно. В общем, тип неопределенный. Никто о нем ничего точного не знает. Я позвонил Селезневу, попросил к Федуленко на квартиру направить ребят, пусть потолкуют с хозяйкой. Жил, кстати, один. Семья была когда-то, но исчезла». Путеец за рычагами, обернувшись, что-то крикнул. Ветер отнес слова. Клыч шагнул к нему, держась за поручни. Выслушав, кивнул. «Уже Клебань, потом Пахомова, за ним Андреевская. Так, обдумывай, ребята, как будем работать. Ничего не понятно, когда исчезли, как исчезли. Может, они и правда где в другом вагоне сидели после Андреевского? Все может быть». «А не мог Шварц сам сбежать?» — спросил Стас, подняв к начальнику синеглазое задумчивое лицо. «Ты что он?»